Театр радио России. Карл Чапок. Война с саламандрами. Часть вторая. На далеком острове Танамаса капитан Ван Тох обнаружил неизвестных науки животных, гигантских саламандр. Одинокий капитан полюбил смышленых зверьков, словно собственных детей. Ван Тох учит саламандр пользоваться человеческими орудиями. Он привозит им гарпуны и ножи, взамен получая жемчуг. Пан Голомбек и пан Валента. Стояло засушливое редакционное лето, когда ничего, ну то есть ровно ничего не происходит, когда не делается политика и нет никакой европейской ситуации. Но даже и в такое время читатели газет, лежащие в агонии скуки на берегах каких-нибудь вод или в жидкой тени каких-нибудь деревьев, деморализованные жарой, природой, деревенской тишиной и вообще здоровой и простой жизнью в отпуску, ждут, хотя и терпят каждый день разочарования, ждут, что хоть в газетах появится что-нибудь новенькое, освежающее, например, убийство, война или землетрясение, словом, нечто. Когда же ничего этого не оказывается, они потрясают газетой и с ожесточением заявляют, что в газетах ничего, ровно ничего нет, и вообще их не стоит читать, и они не будут больше на них подписываться. А тем временем в редакции сиротливо сидят 5 или 6 человек, ибо остальные коллеги в отпуску, и тоже яростно комкают газетные листы и жалуются, что теперь в газетах нет ничего, ровно ничего. А из наборной приходит метран Паш и укоризненно говорит: «Господа, господа, у нас еще нет на завтра передовой». «Ну, тогда дайте, ну, хотя бы эту статью об экономическом положении Болгарии». «Но кто же ее станет читать, пан доктор? Опять во всем номере не будет ничего читабельного». Все поднимают взоры к потолку, словно там можно найти нечто читабельное. Хоть бы случилось что-нибудь. Если бы какой-нибудь увлекательный репортаж. О чем? Не знаю. Или выдумать какой-нибудь новый витамин. Это летом-то. Витамины больше годятся осенью. Господи, ну и жара. Хорошо бы что-нибудь про полярные страны. Ой, ну что? Да так что-нибудь из жизни эскимоса. Обмороженные пальцы, вечная мерзлота и тому подобное. Сказать легко, но откуда взять? Я был в воскресенье в Евичке. Ну и что? Туда, говорят, приехал в отпуск некий капитан Ван Тох. Он, кажется, оттуда родом. Ван Тох, из Евички. Какой Ван Тох? А такой толстый. Он, говорят, капитан морского судна, этот Ван Тох. Рассказывают, что он где-то добывал жемчуг. Пан Голомбек посмотрел на пана Валенту. А где он его добывал? На Суматре и на Целебасе. Вообще где-то там. И будто прожил он в тех местах 30 лет. Дружище, это идея. Может получиться репортаж первый сорт. Поедем, Голомбек? Что ж, можно попробовать. «Это вон тот господин», — сказал хозяин гостиницы в Евичке. В садике за столом, широко расставив ноги, сидел толстый господин в белой фуражке, пил пиво и толстым указательным пальцем задумчиво выводил на столе какие-то каракули. Оба приезжих направились к нему. «Редактор Валента». «Редактор Голомбек». «Вот». «Что?» «Я редактор Валента». «А я редактор Голомбек». «Капитан Ван Тох, very glad. Садитесь, ребята. Что будете пить, ребята?» «Содовую с малиновым сиропом». «Содовую с сиропом. Это с какой же стати? Хозяин, принесите к нам пиво. Вы чего, собственно, хотите? А правда ли, пан Вантох, что вы здесь родились? Я родился. Будьте так добры. Скажите, как вы попали на море? Через Гамбург. А как давно вы состоите в чине капитана? 20 лет, парень. Документ тут могу показать. Пану Голомбику хотелось посмотреть, как выглядят капитанские документы, но он подавил это желание. За эти 20 лет, пан капитан, вы, конечно, многое успели повидать. Я порядочно. А что именно? Я в Борнео, Филиппины, острова Фиджи, Соломоновы острова, Каролины, Самоа, Damned Clipperton Island, a lot of damned islands, парень. А что? Нет, я просто так. Это очень интересно. Нам бы хотелось услышать от вас побольше, понимаете? Я стало быть, просто так. Значит, вы из, как это, из полиции? Полиции, а? Нет, пан капитан, мы из газеты. А, вот оно что, из газеты. Репортеры. Ну так пишите, капитан Вантох, капитан судна Кандон Бандунг. Как? Кандон Бандунг, порт Сурабая. Цель поездки, вакансис, как это называется? Отпуск. Я, черт побери, отпуск. Вот. Так и давайте в хронику о вновь прибывших. А теперь, ребята, спрячьте ваши блокноты. Your health. Пан Вантах, мы приехали к вам, чтобы вы нам рассказали что-нибудь из вашей жизни. Это зачем же? Мы опишем в газете. Публике будет очень интересно почитать о далеких островах и о том, что там видел и пережил наш землян. Чех. Уроженец Евичка. Это верно. Я, братцы, единственный капитан на весь Евичек. Это да. Говорят, есть еще один капитан. Капитан карусельных лодочек. Но я считаю, что это не настоящий капитан. Ведь все дело в тоннаже, понимаете? А какой тоннаж у вашего парохода? 12 000 тонн, парень. Так что вы были солидным капитаном. Я солидным. Деньги у вас, ребята, есть? Есть, но мало. А вам нужны деньги, капитан? Нужны. Видите ли, если вы нам расскажете что-нибудь подходящее, мы сделаем из этого очерк, и вы получите деньги. Сколько? Ну, пожалуй, может быть, 1000. Фунтов стерлингов? Нет, только крон. Ничего не выйдет, столько у меня и у самого есть. Я бы предложил вам, господа, big business. Как это называется? Крупное дело. Крупное дело. Но вы должны мне дать 15. Нет. Постой. Не 15, 16 000 000 крон. Ну как? Оба приезжих неуверенно переглянулись. Журналистам нередко приходится иметь дело с самыми причудливыми разновидностями сумасшедших, изобретателей и аферистов. Стоп, я могу вам кое-что показать. Он порылся толстыми пальцами в жилетном кармане, вытащил оттуда что-то. Это были 5 розовых жемчужин, каждая величиной с вишневую косточку. Сколько это может стоить? A lot of money, ребята. Но я ношу это с собой только чтобы показывать в виде образца. Ну так как же, по рукам? Пан Вантох, столько денег. Альт, понимаю, ты меня не знаешь. Нас просил капитан Вантох в Сурабае, в Батавии, в Паданге или где хочешь. Поезжай, спроси, всякий скажет тебе. Я капитан Вантох, he is as good as his word. Пан Вантох, мы вам верим, но только... Стоп. Понимаю, ты не хочешь выложить свои денежки неизвестно на что. Хвалю тебя за это, парень, но ты их дашь на пароход. Ты купишь пароход, будешь шип оунер. И сам сможешь сам плавать на нем. Да, можешь плавать, чтобы самому видеть, как я веду дело. Но деньги, которые мы сделаем, разделим 50-50. Но, пан Вантах, ведь у нас нет таких денег. Я, ну тогда другое дело, сори. Тогда не понимаю, господа, зачем вы ко мне приехали. Чтобы вы нам рассказали что-нибудь, капитан. У вас ведь, наверное, большой опыт. Я это есть. Проклятый опыт у меня достаточно. Приходилось ли вам когда-нибудь терпеть кораблекрушение? Вот? Нет. Что выдумал? Если ты дашь мне хорошее судно, с ним ничего не может случиться. Можешь запросить в Амстердаме референс обо мне. Поезжай, исправься. А как насчет туземцев? Встречали вы туземцев? Это не для образованных людей, об этом я рассказывать не стану. Ну, тогда расскажите нам о чем-нибудь другом. Да, расскажите. А вы потом продадите это какой-нибудь компании, и она пошлет туда свои суда. Я тебе скажу, Майлок, люди большие жулики. А самые большие жулики — это банкиры в Коломбо. А вы часто бывали в Коломбо? Я часто. И в Бангкоке, и в Маниле. Слушайте, ребята, я знаю одно судно. Шикарная посудина, и цена недорогая. Стоит в Роттердаме. Съездите, посмотрите. До Роттердама ведь рукой подать. Нынче, ребята, суда ужасно дешевые. О, как железный лом. Ему всего только 6 лет. Двигатель дизеля. Не хотите взглянуть? Не можем, пан Ванг. Странные вы люди. А не знаете ли вы тут кого-нибудь, кто хотел бы приобрести судно? Здесь? В Евичке? Я здесь или где-нибудь поблизости. Я хотел бы, чтобы эти крупные доходы потекли сюда, на To My Country. Это очень мило с вашей стороны, капитан. Я... Остальные-то уж очень большие жулики. И денег у них нет. Раз вы из Ньюспейпер, то должны знать здешних видных людей, всяких банкиров и шип-оунерс. Как это называется? Судохозяева, что ли? Судовладельцы. Мы таких не знаем, пан Вантах. Жаль. Жаль. Вы, пожалуй, не знаете пана Бонди? Бонни, постой, я как будто слыхал эту фамилию. В Лондоне есть Бонд-стрит, вот где чертовски богатые люди. Нет ли у него какой-нибудь конторы на Бонд-стрит у этого пана Бонди? Нет, он живет в Праге, а родом, кажется, отсюда, из Евичка. Черт подери, ты прав, парень. У него еще была галантерейная лавка на базаре Бонди. Как его звали? Нет, это, вероятно, был его отец. А теперешнего Бонди зовут ГХ. Президент ГХ Бонди, капитан. ГХ. Здесь не было никакого ГХ. Разве только что это Густель Бонди. Но он вовсе не был президентом. Густель — это был такой маленький, веснушчатый еврейский мальчик. Нет, не может быть, чтобы это был он. Это, наверное, он, пан Вантах. Ведь уже сколько лет, как вы его не видели. Это верно, много лет. 40 лет, братец, так что Густель теперь уже вырос. А что он делает? Он председатель правления МИАС. Знаете, это крупные заводы по производству котлов и тому подобное. Ну и, кроме того, председатель еще около 20 компаний трестов. Очень большой человек, пан Ванга. Его называют капитаном нашей промышленности. Капитаном? Значит, я не единственный капитан из Ивичка. Черт возьми, так густо, значит, тоже капитан. Надо бы с ним встретиться. Деньги у него есть? Ого, горы денег. У него, пан Вантах, наверное, несколько сот миллионов. Самый богатый человек у нас. И тоже капитан. Ну, спасибо, парень. Тогда я к нему поплыву, к этому Бонди. Я... Густер Бонди, I know. Такой был маленький еврейский мальчик, а теперь капитан. Как бежит время. Пан капитан, нам пора. Как бы не пропустить вечерний поезд? Так я вас провожу на пристань. Очень рад, что вы заехали ко мне, господа. О, я знаю одного редактора. Сурабая, славный парень. Я... A good friend of mine. Пьяница. Страшный, ребята. Если хотите, я устрою вас в газете. Сурабай. Нет? Ну, как хотите. Когда поезд тронулся, капитан медленно и торжественно помахал огромным голубым платком. При этом у него выпала на песок большая жемчужина неправильной формы. Жемчужина, которая никем и никогда не была найдена. Г. Х. Бонди и его земляк. Как известно, чем более высокое положение занимает человек, тем меньше написано на его дверной дощечке. Старому Максу Бонди надо было намалевать большими буквами у себя над лавочкой, по обеим сторонам дверей и на окнах. Здесь помещается Макс Бонди, торговлю всевозможными галантерейными и мануфактурными товарами. Приданные для невест ткани, полотенца, салфетки, скатерти, покрывала, ситица, батист, ступна высшего сорта, шелк, занавес, ламбрикены, бахрома и всякого рода, швейный приклад. Существует с 1885 года. У входа в дом его сына, Г.Х. Бонди, капитана промышленности, президента компании НЕАС, коммерции советника, члена биржевого комитета, вице-председателя Союза промышленников, консуладо де ля Република Эквадор, члена многочисленных правлений и т.д., висит только маленькая черная стеклянная дощечка, на которой с золотыми буквами написано «Бонди» и больше ничего. Пусть другие пишут у себя на дверях Юлиус Бонди, представитель фирмы General Motors, или доктор медицины Эрвин Бонди, или С. Бонди и компания. Но есть только один единственный Бонди, который просто Бонди, без лишних пояснений. Бонди? Я думаю, что на дверях у Папы Римского написано просто «Пий», без всякого титула и даже без порядкового номера. А у Бога так и вовсе нет дощечки ни на небе, ни на земле. Каждый сам должен знать, что он тут проживает. Впрочем, все это к делу не относится и замечено только так, мимоходом. Перед этой-то стеклянной дощечкой и остановился в знойный день господин в белой морской фуражке, вытирая свой мощный затылок голубым платком. Ну и важный же дом, черт подери, а? К вашим услугам. Вот что, братец. Здесь живет некий пан Бонди. Что вам угодно? Передайте ему, что с ним хотел бы поговорить капитан Вантох из Сурабаи. Я. Вот моя карточка. И он вручил пану Повандре визитную карточку, на которой был изображен якорь и напечатано следующее. Каптайн Же Ванточ, Кандон Бандон, Сурбаина Навала Клюба. Пан Повандра наклонил голову и погрузился в раздумья. Сказать, что пана Бонди нет дома? или что у пана Бонди, к сожалению, сейчас важное совещание. Есть визитеры, о которых надо докладывать. И есть такие, с которыми дельный швейцар справляется сам. Пан Повандра мучительно чувствовал, что инстинкт, которым он в подобных случаях руководствовался, дал на сей раз осечку. Толстый господин как-то не подходил под обычные категории незваных посетителей и, по-видимому, не был ни коми-воежором, ни представителем благотворительного общества. А капитан Ван Тох сопел и вытирал платком лысину и при этом так простодушно щурил свои светло-голубые глаза, что пан Повандра внезапно решился принять на себя всю ответственность. А пройдите, пожалуйста. Я доложу о вас пану советнику. Угу. Капитан Ван Тох, кантон Ландунг, Сурабая, Нейвал Клаб. А что ему надо? Простите, не знаю. Капитан Ван Тох, Сурабая. А где она, собственно, Сурабая? Кажется, где-то на Яве. Кантон Бандунг. Звучит, как удар гонга. Сурабая. Ой, сегодня как нарочно такой тропический день. Сурабая. Ну ладно. Проводите его сюда. Very glad to meet you, Captain. Please come in. Здравствуйте. Добрый день, пан Бонди. Вы чех? Да, чех. Да ведь мы знакомы, пан Бонди. По Ивичку. Лавши Квантах. Do you remember? Верно, верно. Лавочник Ванта на площади. Я. Как же. Но вы ведь нисколько и не изменились, пан Вантах. Такой же, как и прежде. Да, ну и как? Идет торговля мукой? Thank you, бабашка, как говорится. Давно приказал долго жить. Умер. Так. Впрочем, что я? Вы ведь, конечно же, его сын. Я. А послушайте-ка, дорогой... А не тот ли вы Вантах, который дрался со мной в Ивичке, когда мы были мальчишками? А? Да, он сам. За это меня и отправили с дома в Маравскую острову. Да. Мы с вами частенько дрались, но вы-то были сильнее. А я был сильнее. Вы ведь были таким слабеньким мальчиком, пан Бонди. И вам здорово доставалось позаду. Здорово доставалось. Да, доставалось. Верно достала. Ну, садитесь вы, земляк, садитесь. Ай, вот хорошо с вашей стороны, что вы обо мне вспомнили. А откуда-то вы вдруг и взялись? Я провожу здесь свой отпуск, пан Бонди. Да, так-то. Right. А помните, как вы кричали мне, жид, за тобой черт бежит, а? Черт бежит, я. Хорошее было время. Но быстро ушло, теперь мы оба старики, оба капитан. Да, в самом деле, вы ведь капитан, кто бы мог подумать... Captain of Long Distances. Так ведь это называется? Yes, hi, sir. East India and Pacific Lines. Хорошая профессия. Я бы с вами охотно поменялся, капитан. Вы должны мне рассказать о себе. Да, я... Хотел бы рассказать вам кое-что, пан Бонди. Очень интересная штука, парень. Вы слушали... вторую часть радиоспектакля по мотивам романа Карла Чапека «Война с саламандрами».